Второе. Не задумываясь, заслуживает ли веры рассказчик и насколько правдоподобен его рассказ, не послав никого из своих, чтобы проверить полученное им сообщение, Нерон умышленно распространяет слухи о сокрытых богатствах и отправляет людей с приказанием доставить их, как если бы он уже владел ими. Страница 313. Снаряжаются три ремы с отборными гребцами, чтобы ускорить плавание. В те дни только об этом и толковали. Народ со свойственным ему легкомыслием, люди рассудительные, обсуждая одолевавшие их сомнения. Случилось так, что в это самое время проводились во второй раз после их учреждения пятилетние игры. Смотри примечание второе. И ораторы, превознося Принцепса, обращались преимущественно к тому же предмету. Примечание второе. Смотри примечание 14, книги 14 Анналов. Конец примечания. Ведь теперь землей порождаются не только обычно производимые ею плоды и золото в смешении с другими металлами, но она одаряет своими щедротами, как никогда ранее, и боги посылают лежащие наготове богатства. Присоединяли они к этому и другие раболепные выдумки, изощряясь одинаково в красноречии и льстивости, убежденные в том, что их слушатель поверит всему.